Итак, по пунктам, и, если разрешите, без лирики. Лена любит одного парня, встречается с ним и занимается с ним петингом, откровенными ласками. Прекрасно. Лучше не придумаешь. Безопасно, счастливо, полезно. Буду огорчен, если этого в жизни дочери долго не было. Правда, надо подумать еще и о парне. Девочке здесь только хорошо, а парню надо сбрасывать напряжение. Надеюсь, что моя дочь эту проблему решит. Ребят она побаивается и считает грубоватыми, а вот со своей подругой занимается любовью с огромным удовольствием. Взаимные нежные ласки доводят друг друга до оргазма, плюс просто хорошо дружат. Здесь две стороны. Первая, главная и плюсовая, это безопасно, счастливо и очень полезно для развития чувственности, чтобы научиться погружаться и жить в мире ласк, чтобы ласки всей душой и телом принимать и дарить. С ребятами такого достичь труднее. Для них ласки только средство, а то и препятствие на пути к цели. Минусовая сторона, если это сопровождается негативным отношением к ребятам, может произойти сужение горизонта до только с женщинами. Если же ориентация на ребят есть, а лесбис воспринимается лишь как удачный промежуточный или дополнительный вариант, то все в порядке. Любит одного парня, встречается с ним и живет с ним половой жизнью. Все хорошо и прекрасно, лишь бы предохранялись надежно. Презерватив – да, но он не всем нравится. Лучше гормональные пилюли, но тогда нужно к врачу, взять кровь на гормональную формулу и под нее подобрать, что нужно. Без взрослых это сделать затруднительно, соответственно, нужно помочь. И вообще лучше, если встречи будут происходить не неизвестно где, а у нас дома. Так лучше и спокойнее всем. Встречается и живет половой жизнью с парнем, хотя его и не любит. Он симпатичный, ей приятно, интересно, но о любви и замужестве речи нет. Тут надо разобраться. Может быть, она хочет любить, но не может. Какая-то душевная травма, то ли вынуждена встречаться не с тем, с кем хочется, а на кого хочется, не тянет. Тогда это нехорошо, и дочери неплохо бы помочь. Хотя как? И секс здесь, очевидно, ни при чем. Другое дело, если она избегает глупых влюбленностей, от которых только боль и глупости, и парень ее просто во всех отношениях устраивает. Никто же не требует, чтобы любовь была к партнеру по бальным танцам. А заниматься танцами и приятно, и полезно, и партнер должен быть хорошим. Играть с ребятами в карты на раздевание, когда все разденутся, начинаются танцы без одежд, но по негласной договоренности никакого перехода к сексу нет. Очень спорная ситуация. Мне тут не нравится, во-первых, то, что они играют в карты. Это не самое осмысленное проведение времени. Хорошо, если хоть не в пьяницу. Есть куча молодежных игр, в том числе и психологических, в которые играть не менее интересно, а смысла больше. Буду также огорчен, если даже в карты моя дочь будет слишком часто проигрывать. И дело не в раздевании, а просто любое дело надо уметь делать хорошо. И в связи со всем вышеизложенным, некоторую тревогу у меня вызывает качество компании. Что это за ребята? И не перейдут ли они от карт к другим глупым играм? Встречается с несколькими ребятами, у кого когда свободная квартира, и живет с ними половой жизнью. Снова, что это за ребята? И почему она с ними? Если дочь кинулась в количество, чтобы заткнуть дыры в неудавшейся жизни, это тревожно. А если это радостное восприятие полноты жизни, это хорошо. Но зачем все по разным квартирам? Что, у моей дочери своей квартиры нет, чтобы встречаться не в зависимости от наличных свободных квартир, а с кем хочется? Встречается вместе с подругами, с несколькими ребятами и практикуют групповой секс. Если это основное содержание встреч и другого не предвидится, моя дочь в очень глупой компании. Если это просто какой-то этап обретения опыта, это совершенно понятно. Групповым сексом надо переболеть, но не физически, что, кстати, является опасностью реальной, чтобы потом из этого не было пунктика. Вместе с подругами зарабатывает деньги уже неплохие проституцией. Правда, спит не с каждым, а избирательно. У кого есть хорошие деньги и кто ей нравится, уже есть постоянные клиенты. Вопрос очень сложный, и скорее буду против. Но не потому, что это плохо само по себе. Продают себя все, и я продаю и свою голову, и свои руки, и свою душу, но для хорошего и без дурных последствий. Продажны все, и продавать свое тело для секса ничуть не хуже, чем продавать его для спорта или добывания руды под землей. Так что речь не о продажности. Но мы живем в обществе, где к проституции относятся как к грязному делу, и дело это в наших условиях действительно грязное и исключительно опасное. Душу это еще не очищало никому. Учитывая эти реалии и то, что моя дочь талантлива, я буду верить, что она найдет себя в чем-нибудь другом. Ужасное слово, хорошее дело. Вам не кажутся странными настойчивые попытки склонить мужчин к ласкам клитора, учитывая то простое обстоятельство, что у женщины самой есть руки? Возможность женщины самой доставить себе нежные ощущения и острые, переходящие в оргазм наслаждения с помощью ласк и стимуляции клитора, называется неуклюжим словом «мастурбация» и является здоровой, нормальной и притягательной частью жизни женщины. Если женщина признается, что она делает себе массаж, не удивится никто, все только одобрят это приятное и полезное дело. А в мастурбации женщина не признается никогда, хотя какая принципиальная разница? Анонимные опросы, тем не менее, констатируют, что практикуют мастурбацию более трети молодых девушек и более половины взрослых женщин. И можно предположить, женщины, взрослее, начинают этим заниматься не потому, что глупеют. Обычные женщины занимаются этим со стыдом, а умные – с удовольствием. Женщина после рабочего дня включила телевизор и посмотрела развлекательную программу. Нормально? А если у нее сломался телевизор, и она вместо этого получит положительные эмоции от мастурбации, чем это хуже? Я не могу найти в мастурбации ничего ни стыдного, ни позорного, и отношусь к этому так же, как к посещению женщины симфонического концерта. Кроме того, что это просто очень исключительно приятно, а разве это так мало, мастурбация помогает женщине сохранить здоровье и развить неразбуженную сексуальность. Сексуальное напряжение у женщины возникает не только во время полового акта, а нередко и при разнообразных других обстоятельствах, в частности, у многих женщин просто перед месячными. Но мы уже говорили о том, что сексуальное напряжение без разрядки – это дорога в больницу. А мастурбация – это то, что дает самую глубокую разрядку. По данным американских сексологов Мастерс и Джонсон, самый физиологически интенсивный и дающий, соответственно, самую глубокую разрядку оргазм – при мастурбации. Затем – при стимуляции партнерами друг друга без сношения. И самая низкая интенсивность – при оргазме во время сношения. По их же данным, при длительных и болезненных месячных сильный оргазм от самовозбуждения, например, с использованием струи душа, делает менструации и короче, и не такими тяжелыми. Дополнительно, это эффективный способ развития чувственности. Та женщина, которая разрешила себе мастурбацию, разрешила себе секс. Это если не гарантия, то предпосылка гармоничного секса, соответственно, вашего здоровья и крепкой счастливой семьи. Это все равно, что тренировка для спортсмена, который обязан заниматься своим телом, только ваш спортзал – спальня. Это то же, что ползание младенца для развития его умения ходить. Не было одного, страдает другое. Исследования показали, что мастурбация оказывается эффективным способом лечения женской аноргазмии. Те из женщин, которые умеют получать оргазм от мастурбации, гораздо проще и легче достигают его во время полового акта в сравнении с теми, которые к мастурбации не прибегали. При прочих равных, нетренированная мастурбация женщина нуждается в более долгом разогреве, усложняя жизнь себе и мужчине. А та, у которой развита чувственность, легко доводит до восторга и себя, и мужчину. Все-таки интересно, почему это осуждается? Потому что женщина трогает свои половые органы? Потому что она получает наслаждение? Потому что получает его не от процесса производительного труда, а непосредственно прекрасное женское тело. Американские специалисты в популярных учебниках предлагают множество упражнений, помогающих человеку преодолеть свои сексуальные проблемы и сделать свою сексуальную жизнь более гармоничной. Приведу только названия этих упражнений: принятие своего тела, секс-гимнастика, тело, которое в сексе танцует, чувствительная кожа, знакомство с клитором, воображение на службе секса, возвращение в первородное «я», рисую себя и свои эрогенные зоны, тонкое самоисследование, самостимулирование, игра на грани оргазма, ласковая вода, расширение возможностей, все тело эрогенная зона, усиление оргазма с помощью расслабления мышц, тренировка секс-мышцы. Я назвал только индивидуальные упражнения. Парных упражнений примерно в два раза больше. Они преследуют разные, часто очень конкретные цели, но все их пронизывает одна общая идея. Тело прекрасно, и тело надо принять. Попробуйте сделать одно из приведенных выше упражнений. Полностью разденьтесь, встаньте перед высоким зеркалом и попробуйте посмотреть на свое тело так, как на него смотрит ребенок. А это как? Когда на свое тело в зеркало смотрит ребенок, он им любуется. Он не знает, да его и не интересует, что тело можно оценить в понятиях «худое», «жирное», «тяжелый таз», «мелкие глаза» или что-нибудь еще в этом роде. Будь у него хоть 6 пальцев вместо 5, его не смутит это ни на секунду. Он любит свое тело, а не соответствие его принятому здесь и сейчас эталону. Он любит все, что с его телом связано. Ему нравится дрыгать ногой и пукать. Он с удовольствием играет своей пиписей и с интересом нюхает свои какашки. Ему нравится свое тело, любое, потому что оно его и хорошее. Пройдут годы, пока ребенка в этом разубедят и отучат любить телесное. Ему внушат, что просто так дрыгать ногой – глупо, а какашки – это отвратительно. Он долго не верит этому и не может этого понять, но постепенно подчиняется обману. Ведь то, что телесные выделения грязны – обман. Нормальный пот – это нормально и хорошо. Здоровая моча – стерильно. Менструация – это не плохая кровь, а такая же, как и при порезе пальца. Вагинальные запахи при возбуждении женщины не отталкивают, а возбуждают мужчину. А кого не возбуждают, задумайтесь, насколько уже изуродовано ваше обоняние. В природе течка у самок для того и существует, чтобы привлекать самцов. Но варварское табу уже прозвучало: не трогать, не прикасаться. Сначала не трогай себя, потом других. Более того, ребенку внушается запрет даже на смотрение на другого человека. Взглянуть можно, смотреть нельзя. Одно из самых интересных и трудных для новичков упражнений в клубе – это, сидя друг напротив друга, спокойно и не отвлекаясь, смотреть друг на друга. Молча. Просто смотреть. Это действительно очень трудно, потому что с детства нам наложили на это запрет. Но человеческое тело прекрасно. Все. На прекрасном теле нет стыдных мест, если ваши глаза не изуродованы. Понять это значит принять себя и свое тело. Да, так в какой из ваших комнат стоит зеркало ваш полный рост? Послесловие. Книга ограничена не объемом, а личностью автора. Именно поэтому наша встреча завершается. Вместе со мной ответственность за эту книгу несут те, кому я выражаю за их помощь и участие искреннюю благодарность. В первую очередь, моя родная жена, а также Ларин, Королев, Дубинкина, Максимова, Охотникова, Поселянина, Прученков, Романов, Кац, Новиков, Новикова и все-все-все, кто эту книгу читал и критиковал. Уверен, что далеко не все в этой книге вы приняли. Правильно. Будем считать, что мы просто встретились и поговорили. Будьте счастливы. До свидания. Thank you.